говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Поэтому телефон вы можете задавать ваши вопросы. Также задавайте ваши вопросы, присылая их на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Бог благословит. Давно мы с вами уже не участвовали в передачах радиостанции «Радонеж». Но вот Господь благословил. Мы опять с вами в эфире. И, конечно, в эту неделю, а вчера мы праздновали торжество православия, и вот сегодня, в понедельник, следующий за неделей торжества православия, мне бы хотелось поговорить с вами о православии, о православной вере, которая нас всех обогащает, нас просвещает и нас спасает. И вот с этого бы я и хотел начать нашу передачу. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Эта тема очень хорошая и спасительная, потому что апостол Павел сказал: «Один Господь, одна вера и одно крещение». Господь много вер не создавал. Он создал только одну веру. Есть только одно крещение. А то, что сейчас очень много разных вер, это не Бог создал. Это создали люди, чтобы им было удобно. Потому что Царствие Божие силы берется. А многие люди постов не соблюдают и говорят, не оскверняет пища, а оскверняет то, что выходит из уст, повторяет слова Христа Спасителя. И потом уже Священное Писание каждый толкует, как ему угодно. И вот этих разных конфессий великое множество. Но там Христа нет. Там только разговор о Христе. Потому что, читая Священное Писание, имеется в виду Евангелие, мы должны придерживаться не своего разума, как апостол Павел говорит, наш разум лжеименный, а придерживаться Духу святых отцов. Они правильно толковали и принимали Слово Божие евангельское. И толковали правильно. И тогда все были единого духа. Вот и православие уже 2000 лет в силе. И, конечно, темные силы, они против тех людей, которые спасаются. Батюшка, у нас уже есть первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка, говорит Елена из Подмосковья. Мы когда-то с вами первый раз... Вы были моим священником, которого я встретила. Вы тогда были игуменом Амвросием в 80-м году. Вот в горах на Радоновых источниках мы спустились с горы, а вы там лечили ноги. Вот, и первая беседа. Потом мы несколько раз встречались в Москве. Я хочу поблагодарить вас. Прошло много лет. И вот теперь я верующая. Раз в неделю посещаюсь. Mm-hmm. Спасибо, Господи. У вас есть какой-то вопрос? Нет, спасибо, Господи. Ну, человек просто позвонил, чтобы поблагодарить. Ну, спасибо, Господи. Я, допустим, был на Афоне новом, в Сухуми. Где-то в 70-х годах. Зашел в храм. А там один атеист проводил экскурсию. Храм еще был закрыт для службы. А для экскурсии он был в силе. И он там городил, как хотел. Но я потом ему задал вопрос, спускаясь с горы. Он говорит, я атеист. Я верю, что Бога нет. Угу. Но я так спокойно с ним стал беседовать. Для меня материя первичная. Сознание вторичное. Я материалист. Я говорю, вы что-нибудь кончали? Да, кончал. Я говорю, вы дипломную работу писали? Писал. Я говорю, вот прежде чем написать дипломную работу, вы что должны? Иметь ее в голове. Вы собрали материал, книги, написали. Вот в руках ваших это дипломная работа. Она имеет вес, она имеет объем. Я говорю, вот скажите, что у вас было первично? Вот эта работа, которую вы в руках держите, вот эта материя или в нее заложена идея? Он не думает, говорит, идея, потому что я, прежде чем написать, я думал, какую книгу написать. Труд. И так оказывается, что первично это сознание, а не материя. И так разговор завязался, и мы до 12 ночи ходили по берегу моря, беседовали на религиозные темы. Ну, тоже я не знаю, то ли он верующим стал или нет. Когда мы беседу ведем с человеком, то благодать сама действует. Вот сейчас епископ Августин, Нижегородский там, новый стал. Он говорит, я с одним человеком вел беседу очень много. Противится и все. К церкви не приходит и не кается. А потом, может, я прихожу в Москве, вижу, он там стоит, молится. После службы я подошел к нему. Да, поздоровались. Владыка Августин еще мирским. Говорит, как же так? Сколько я тебе всего внушал? Сколько тебе говорил всего? А ты оставался непоколебим. Все на своем. Он говорит, слушай, Анатолий, ты мне построил дом, но не дал ключ. А я когда однажды встретил человека, он мне дал ключ разумения. Я все понял. Так что ваш труд, он не остался без пользы. Он принес. Так что вот беседуя, говоря Слово Божие, оно же несет истину. Это Слово Божие попадает к нам через уши, попадает в сердце, оставляет следы, и при случае это семя, Слово Божие, оно прорастает и приносит плоды. Так что, может быть, и в этой женщине народу-то море прошло миллионы. Не знаешь, кому что говорил, да, кому что в сердце попало. У нас еще один вопрос. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. Из Санкт-Петербурга, раб Божий Георгий. Добрый вечер. Батюшка, благословите вопрос задать. Господь благословит. Я читал у Иоанна, по-моему, что первыми спасутся 144 тысячи евреев, по 12 тысяч от каждого колена, те, которые вернутся к Христу. Первыми спасутся, вы сказали, да? А? Вы сказали, первыми спасутся. Да, да, да. Вот. И у меня два вопроса. Почему они первые спасутся? Ну, я не спрашиваю там, куда делись колена, как в истории говорят. Господь все может сделать. Но почему там еще пишется, что вместо колена Дан, спасенные, из которого изойдет Антихрист, войдет колено левитов. Но левиты же это оплот иудаизма. Как они могут прийти к Христу? Я понимаю, что многие евреи могут прийти к Христу, и они сегодня исповедуют Христа. Но чтобы именно левиты все вернулись, вот это я не понимаю. Объясните, пожалуйста, батюшка. Ну, батюшка, благословите. Только объясни. Ну, во-первых, мы видели одного из тех, кто являлся оплотом иудаизма, можно так сказать, будущего, который обратился ко Христу и не просто обратился, а стал одним из самых плодоносных апостолов, если можно так выразиться. Я имею в виду апостола Павла. Помните, как он сам о себе говорит? «Я еврей от еврея по учению фарисей». То есть даже фарисей обратился, да еще какой фарисей, который настолько был уверен в своей правоте, настолько он веровал в Бога, настолько четко исполнял отеческие писания, что даже стал гнать церковь. Когда побивали его родственника Стефана, а Стефан был ему родственником, то он даже не посмотрел, что это его родная кровь, а сторожил одежды тех людей, которые его побивали камнями. Поэтому из всякого народа, из всякого племени может человек спастись. Это не имеет значения. Ну, а то, что вы сказали, первыми спасутся вот эти 144 тысячи, насколько я помню, в Священном Писании не сказано, что они первыми спасутся. Сказано, что остаток спасется. Вот. Хотя нужно посмотреть. Ну, по-моему, этого нет, что они первыми спасутся. Да даже если бы они первыми спаслись. Что такого? И вообще, самым первым спасся разбойник. Да. Которому Господь сказал, ныне будешь со мной в раю. Уже, значит, те 144 тысячи не могут быть первыми в хронологическом порядке. Батюшка, ну вот я бы хотел продолжить нашу тему о торжестве православия. Вот ведь случайности не случайны, и ведь то, что неделя торжества православия выпадает на пост, на Великий, тоже не случайно. Отсюда вопрос. Соблюдение поста или не соблюдение поста влияет как-то на веру человека? Очень влияет. Потому что есть апостольские правила. Кто не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, отлучается от церкви. Ну, а вот влияет ли соблюдение поста на ощущение, на переживание Бога? Вот, допустим, возьмем такой пример. Ведь Господь сказал Адаму и Еве: от всех деревьев кушайте плоды, а вот одно дерево, если вкусите, в смерти умрете. Значит, было время воздержания. Нарушили все. Вот, допустим, часовой стоит на посту, все солдаты спят. Если часовой уйдет с поста, враги нападут и всех могут перерезать. Всю роту. Так что и в жизни, если сказано, надо строго держаться. Даже каплю молока нельзя брать. То есть даже ребенка надо приучать уже к посту с 2 лет. Допустим, если малыш пил там 3 стакана молока, и ему надо сказать: сейчас пост, уже не 3, а давай 2. Чтобы он знал, что пост. А то вот у нас у алтарника маленький мальчик, ему 3 года. Ему говорят: пост соблюдать. Он говорит: да я маленький, мне это можно. Уже все знает. Так что пост надо строго соблюдать. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. А добрый вечер, дорогой батюшка и ведущая. Очень рада, что слышим вас снова. Давно не слышали. У меня такой вопрос. Значит, вот я когда хожу в храм, то я чувствую себя очень неловко. Вот на канон кладу там дорогие приношения. Там апельсины, вино дорогое, все. Я этого не могу. И вот я, ну, кладу там муку не очень дорогую, какие-нибудь конфеты. И второе, вот когда я вечером хожу перед причастием на исповедь, значит, у нас в храме 35 икон. Я вот раньше могла и в субботу, и в воскресенье ставить свечи. А сейчас мне немножко трудно, знаете, как живут на пенсию. Вы ко всем... И я вот чувствую себя очень неловко. Могу только в воскресенье ставить. Простите, пожалуйста. А вы ко всем 35 иконам ставили отдельную свечку, да? Ну, вы знаете, нет, я когда могла, я ставила все 35. Потом я стала, допустим, вот в субботу я поставила там 7 свечей, вот к таким иконам, да, а уже в воскресенье стараюсь все 35. Mm-hmm. Вот. Матушка, нам, Господу свечи не нужны. Почему свечи человек ставит? Просто любовь проявляет Господу. А чем может отблагодарить? Только одно. Ну вот, свечка, это как бы пчелки собирают воск с разных цветов. Да, и свечку делают. Вот, мой Господи, больше нечего дать. Отблагодарить тебе нечем. Вот свечка. Она Богу не нужна. Эта свечка нужна лично нам. От своих трудов мы должны что-то принести. Если даже у нас ничего нету, как у бедной вдовы, стойте, как свеча нам в храме, и в молитве пребывайте, и Бог примет нашу молитву и вашу молитву. Кстати, батюшка, вот хорошо бы вот этой женщине вспомнить Евангелие про вдовицу, ее 2 лепты. Ведь Христос наблюдал, как все кладут от избытка. А она положила 2 лепты от скудости своей. И он сказал, что она больше всех положила. Поэтому не смущайтесь то, что вы кладете муку не самую дорогую или еще что-то не самое дорогое вы приносите как жертву в храм или в монастырь. Бог не на это смотрит, не на цену. А смотрит на сердце. На сердце. Наоборот, даже Бог, который ни в чем не нуждается, ни в богатствах, он не нуждается. Вернее, ни в средствах богатых, ни в средствах бедных он не нуждается. Ему приятнее, когда человек, не имея ничего или мало чего-то имея, отдает последнее. Это гораздо приятнее. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий и Илиазар. Здоровья вам и телесного, и душевного. Спасибо, и всем радиослушателям. Скажите, пожалуйста, правда ли, что в католической церкви не дается причастие прихожанам кровь Христова через вино? Ведь... Там отладки только даются. Три века первые всегда давали православным людям, и в то время была и Западная церковь. Православная, наверное. Да, давали тело Христово в руки, и они принимали и запивали из чаши кровь Христову. Вот. А потом уже в Западной церкви стали делать оплатки. А только сами священнослужители из чаши пьют кровь Христову. А в православной церкви тело Христово раздробляется на мелкие части, и в каждой частице в целом тело Христово. Оно опускается в кровь, и каждый человек в отдельности принимает тело Христово. И тело Христово проникает в наши клетки, а кровь Христова соединяется с кровью нашей. И человек в это время становится частицей тела Христова. Давайте еще один вопрос выслушаем. Говорите, пожалуйста. Батюшка, благословите задать вопрос. Рабопутня Наталья. Скажите, пожалуйста, почему в народе есть такое понятие «неупокоенные души»? Что это значит? Ну, это, наверное, неотпетые души. Ну, батюшка, тут можно в более широком смысле посмотреть на это выражение. Что значит в православном понятии «неупокоенные души»? Разве может быть душа упокоенная, которая лишилась рая и находится в аду? Нет. Она пребывает в постоянном смятении, в постоянной тревоге. Это адские муки. Поэтому эта душа не может считаться упокоенной. Вот я думаю, что неупокоенные души – это и есть те души, которые лишены рая. Они никогда не будут иметь покоя. Потому что, когда мы молимся за православных христиан, усопших, мы говорим, даруем Царство Небесное и вечный покой. Поэтому неупокоенные души – это души людей, которые лишены Царства Небесного, лишены рая. Батюшка, к нам поступили уже вопросы некоторые через сообщение. Что делать, чтобы открылась воля Божия? И как молиться, когда не знаешь, как поступить в серьезной житейской ситуации, в серьезном духовном вопросе? Татьяна. Ну, вот бывают такие вопросы очень серьезные. И не знаешь, как поступить? Какова воля Божия? Вот. Так можно сделать так. А как бы Христос поступил на нашем месте? Тогда этот вопрос раскрывается. И когда нам что-то нужно, мы не знаем. Ну, для примера, делать ли операцию или нет. Ведь и врачи ошибаются. И вот когда мы обратимся к Богу, а Господь – это врач тела и души, когда мы помолимся усиленно, попросим: «Господи, помоги! Господи, открой! Надо ли мне делать операцию или нет?» Если появится желание на один волосок делать операцию, значит, надо делать. А если появится желание не делать, значит, не делать. Вот это внутреннее чувство, оно не обманывает. И тогда Господь нашу волю исполнит. Сделали операцию, значит, слава Богу. Машка, еще один вопрос. Грех ли чтение читать Евангелие сидя? Ну, я одного спросил своего знакомого. Я говорю, ты хоть Евангелие читаешь? Вот, ну, я уже его прочитал давно, я все знаю. Ну, да. А я уже, говорит, один раз его прочитал. Да, я все знаю. Я говорю, хоть один раз хлеб поел, да и хватит тебе. Что ты каждый день ешь его? Так вот, Евангелие, как там написано? Можно ли читать сидя? Можно читать. Даже и лежа читать можно. В одной жены муж, неверующий человек, приходит с работы, и жену зовет, говорит, иди сюда, почитай мне Евангелие. Она стоя начинает ему читать. В это время он слушает ее и засыпает. А когда Евангелие читает, у него сна нет. Бесы сразу его усыпляют. А вот это грех? Так относиться к Евангелию? Да он неверующий. Так что Евангелие можно читать и сидя, и лежа. Человек, допустим, больной. Куда ему? Он лежа может, и сидя может. Вот. Допустим, человек неверующий, ну, может, как говорят, нечист, весь в грехах. Ему же можно читать? Можно. Он, читая Евангелие, может прийти к Богу. И Евангелие читая, это зеркало нашей души. Мы можем увидеть себя, увидеть свои грехи. Батюшка, вот одна женщина прислала два сообщения. Она пишет, что ее муж очень чтит Ленина и Сталина. Даже нашел на помойке бюстик Ленина и теперь с ним вместе спит. Боится, что она его выкинет. Везде по стенам висят портреты вождей мирового пролетариата. И вот ее смущает. Как ей молиться в такой обстановке? Молитву можно читать везде, в любое время. Да. И ничего здесь такого сложного нет. Пусть обвешается он всеми портретами их. Для молитвы нет преграды. Прямая дорога к Господу. То, что смущаться и бояться не надо. А надо пребывать в молитве. Батюшка, еще один вопрос. Можно ли подавать на... Сейчас интересно. Извините. Одна женщина пришла к батюшке и говорит, у меня муж умер. Вот. И он сказал, меня не отпевать. Вот. Я верный раб Ленина. И батюшка сказал, ну что? И надо желание его исполнить. Это было в Киеве, недалеко от монастыря. И взяли гроб, обнесли вокруг памятника Ленина. Ну, один раз ударили в памятник, как он пожелал. Так и отнесли его на погост. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, отец Амбросий. Здравствуйте. Я хотел задать вам вопрос в связи с торжеством Пасхалия. Вот в Индии у них такая религия интересная. Там они животных совсем не едят. То есть у них пост круглый год. По-моему, кришнаизм или буддизм, что-то в этом роде. Скажите, а вот их религия подпадает под анафему? Ведь торжество православия, там, по-моему, анафема производится на всех, кто не исповедует православие. Ну, а все-таки у них вроде бы как бы благородная такая религия, животных не убивают. Подпадают ли они под анафему? Спасибо. Ну что ж, соблюдение поста – это еще далеко не все, что нужно для спасения. Первое, что нужно для нашего спасения – это Христос. Если нету Христа в религии, неважно все остальное – посты, бдения, подвешены ли там подвижники за ноздри, чтобы усмирить свою плоть – все это не имеет никакого смысла. Поэтому и буддисты, и кришнаиты, они вне православия, вне спасительной ограды Матери Церкви, вне покрова Христова. А то, что анафему провозглашают, так Церковь никого не отлучает. Провозглашение анафемы – это просто Церковь говорит, что вот эти люди, которые придерживаются того или иного неправославного религиозного учения, они находятся вне Церкви, вне Царства Небесного. Анафема – это просто констатация факта. Никого мы там не изгоняем из Церкви. Мы просто говорим, что эти люди вне Церкви. Поэтому дело, конечно, благородное – не есть животных. Хотя, если кто их ест, ничего страшного не совершает, потому что Бог благословил людям есть животную пищу, и в этом греха никакого нет. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Батюшка Амбросий, батюшка Елеазар, будьте любезны, вот такой вопрос. Сейчас мироточение икон происходит в большом количестве, но вот в Ровно, на Украине, в Севастополе. Ну, вы не поясните, что это. Спаси Господи. Ну, добрые люди говорят так. Когда в доме мироточат иконы, или же кровь источают, или масло источают, или обновляются. Вот. Надо принять, как есть. Вот. Тут и нет ни такого таинственного, чего нету. Если же вот после советской власти, когда шло уничтожение, то Господь посылал источение, мироточение икон. Наоборот, протестантская церковь, которая не признает иконы, видит, что иконы блухают, мир источают, и люди даже получают исцеление. И не надо осуждать и что-то проявлять особого такого. Просто предать воле Божией. Значит, так надо. Батюшка, вот сам факт мироточения, он что-то говорит людям? Может, Господь для чего-то это посылает? Ну, я знаю, было так, что вот мироточение было, и очень много людей шло. И прямо у них они заходили с иконками, и у них иконки прямо на их глазах мироточили. Вы говорите сейчас про наш монастырь? Да. Было такое, там 14 тысяч икон. Но эти люди где они? Они увидели, ну, вера есть, а жизни нет. А я вот слышал, батюшка, что такое мнение, что когда Господь посылает мироточение, и иконы мироточат, то это людям для укрепления в вере или для утешения в будущих скорбях. Может быть, и так. Чтобы укрепить веру людей перед тем, как им послать скорби. Да, может и так. Тем более, вот женщина же сказала, что... Вот это раньше, когда до революции было, иконы тоже мироточили. И обращались к священнику. Вот что в моем доме мироточит икона. И он ставил это перед епископом. что у них на приходе такой случай фиксировали. Но особого значения не придавали. А человек верующий, ему все равно. Мироточит, не мироточит, он верен Богу. Это для людей, которые слабы верой. Для укрепления веры. Да. Батюшка, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Это раба Божия Наталья. Вы, пожалуйста, отойдите подальше от приемника или выключите звук на нем. Идет эхо. Скажите, пожалуйста, вот после смерти, мы же все люди грешные, и как после смерти человек может попасть в рай? Понятно, что святые. А вот мы грешные, как мы можем попасть в рай? Вот все понятно, смерти? Спаси Господи. Но Христос пришел спасать не праведников, а грешников. Вот и сказал Иоанн Предтеча: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». И Христос, когда пришел, сказал: «Покайтесь». Вот. И приблизилось Царство Небесное. Приблизилось Царство Небесное. Так что человек уверовал в Бога, он постоянно ходит в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, соблюдает строго посты, читает утренние вечерние молитвы, кается во всех грехах, совершает добрые дела, причащается достойно. Вот, если уже пришло время расстаться с этой жизнью и перейти в вечность, то Господь помилует. Но когда душа выходит из тела, если она святая, ее встречают ангелы, сопровождают ее. Ей не страшно. А вот когда душа не раскаянная, выходит из тела, ее встречают злые духи и покажут все то, что она делала в своей жизни. Все то, что человек говорит, мыслит или что-то делает, ничего бесследно не проходит. Все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому человек начинает не жить не тогда, когда он родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это начало жизни. Вот взять яйцо. В этом яйце цыпленок. И он даже не знает о том, что существует наш мир. А когда он через 21 день пробьет скорлупку, то сразу увидит наш мир. Огромный мир. Он даже не думал о нем. Так и когда наша душа находится в теле, это как цыпленок в скорлупе, и когда душа выйдет из тела, сразу мы проникаем в духовный мир, а он здесь невидимо с нами. Духовный мир, он даже ближе, чем наша нательная рубашка. Сразу мы проникаем в духовный мир. И, конечно, тот человек, который в этой жизни очень много потрудился и ради Христа страдал, и постарался в своей душе навести полный порядок, чтобы был мир, тишина, радость, покой. Много добрых дел, и много добрых слов, и мыслей. Такая душа, когда выйдет, ей не страшно. Ее ангелы будут сопровождать. Но такой-то вопрос задают. Человек умер и говорит: вот мне явился. Радостный такой, или какой-то, всякое. Бывает такое, что когда человек, душа вышла из тела в тот мир, она уже свободы не имеет. она ждет молитв близких родственников, молитв церкви. Она уже воли не имеет. А когда все воскреснут, и когда страшный суд, тогда все будут иметь свободную волю. Как сейчас и ангелы имеют свободную волю, они уже утвердились в добре, и они уже отпасть не могут. Поэтому надо знать, что грешникам смерть люта. Надо в своей жизни вспомнить все грехи. Не так, как многие каются. Приходят, и вот я аборты делала, я блудила. Я так много сказал, несколько грехов сказал, и все. Думают, что она покаялась. Нет. В требнике для священника написано, если были аборты, написано, сколько было их, количество. Если были прелюбодеяния, надо сказать, сколько было, допустим, мужчин. Не одним словом. Ведь мы тарсов будем проходить 20, допустим, в 16-м тарство блуда, в 17-м прелюбодеяние, это кто повенчался, изменял друг другу, а 18-м содомские грехи, это все виды извращения, плоской жизни. Вот все надо это тоже сказать, кратко, сжато, чтобы было это понятно. Вот тогда душа выйдет, она очищенная, и ей будет радостно. Батюшка, нам пришел серьезный вопрос. Моя племянница замужем за армянином. Дети крещены в армянской церкви. Сестра, видимо, мать этой племянницы, утверждает, что эта церковь древнее, правильнее, что она апостольская, чем наша православная церковь. Какой убедительный можно ответ дать? Ну, если было бы это так, то литургии бы совершали вместе. Имели бы общение полное. Но поскольку Григорианская церковь армянская, она с нами божественной литургии не совершает. Я помню, патриарх грузинский меня руку полагал. Вот. И однажды архиепископ, то есть Сергий Лавры, когда зачитывал и говорил патриарха Ефрема, блаженнейшего, там титул. Католикоса. Католикоса и армянского. Он сам-то еретик. То есть не согласился, чтобы его назвали армянским. Да. Католикосом. Да, действительно, что значит древнее нашей? Церковь православная берет свое начало от Христа. И это в своем новозаветном проявлении. Но ведь вера православная имеет своими корнями и ветхозаветную церковь, которая берет свое начало еще в раю, из которого был изгнан Адам и Ева. Поэтому это утверждение неправильное. Хотя армянская церковь действительно древняя, действительно истоки ее православные у этой церкви, но с течением времени она отпала от православия, от вселенского. А вот наша русская православная церковь придерживается именно того православия, которого проповедовал Христос и апостолы. Батюшка вот спрашивает нас, почему вера периодически остывает в душе? Ну, я думаю, очень просто. Допустим, если мы готовим обед, кастрюль поставили и включили газ, или дров подбросили, плита раскалилась, и будет все кипеть, бориться. А если огня не будет, дров подбрасывать не будем, и будем говорить, а почему все остыло? Не варится. Потому что дров нету, газа нет. То есть, если кратко сказать, много грешим, мало молимся. Да. Если мы будем много добрых дел делать и много молиться, то есть вся наша жизнь должна перестроиться. Не так, как многие поставили все по-другому. Ищут только одно – деньги. Деньги, деньги, деньги вместо Бога. А Господь сказал, прежде всего ищите Царство Божие и правда Его. Остальное все будет вам. Господь все приложит, все даст. Батюшка еще задает вопрос. Можно ли отпевать, вернее, можно ли подавать на проскомидию за крещенного человека, но не отпетого? Можно. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, можно ли совершать литургию вот в православном, у нас в православии, вечером, прежде освященных даров вечером, вечернее время? Спасибо, Господи. Ну, если это епископ благословит, то можно. Ну, это, наверное, совсем в исключительных случаях. Бывает литургия Марка или как? Якова. Якова. Ее совершают вечером. Ну, я говорю, это совсем в исключительных случаях. Да. Обычно такое бывает... Для практики. Для практики. Обычно такое бывает в православных семинариях, где учащихся знакомят с различными чинопоследованиями разных литургий, среди которых есть и литургия апостола Якова. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Это раба Божия Зоя. Я хотела задать такой батюшке вопрос. Вот в Евангелии есть такое выражение. Господь сказал, милости хочу, а не жертвы. Вот кому это милость и кому жертва? И почему Господь именно больше, что милость Он хочет, а не жертвы? Спасибо за ответ. Ну, что значит «милости хочу, не жертвы»? В другом месте Священного Писания в Ветхом Завете Господь говорит народу израильскому, «Отучнел я от ваших жертв, обонять уже не могу». То есть, что он имел в виду? Что евреи грешить грешили и думали, что можно грешить, потом овечку сжечь на жертвеннике или голубя принести в жертву, и все. Гладко в жизни будет и хорошо. Не понимали, что эти жертвы – лишь прообраз той будущей жертвы, которую принесет за нас Христос. Поэтому фарисеи, это было обращено слово к фарисеям, фарисеи приносили жертвы и думали, что через это они праведны. Но через это они праведности не имели, они ошибались. А сейчас многие приходят, большую свечку приносят раз в год. За весь год. Да-да. Батюшка, вот ко мне даже подходил на улице человек и говорил, не знаю, правду он сказал или нет, но, допустим, правда. Он говорит, я убил 10 человек. Вот сколько мне свечек поставить, чтобы Бог меня простил? Я ему ответил, а ты думаешь, что человеческие жизни измеряются свечками? Вот это как раз... К нему обращены слова Христа. Милости хочу, а не жертвы. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Можно, да? Говорить? Да, да, говорите. Ага, ну подождите, пока я батюшка. Подождем. Батюшка, у нас уже передача наша приближается к концу. Я бы хотел попросить наших радиослушателей о том, чтобы помолиться о здравии и спасении рабов Божьих святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, радиакона Лесара, инокини Фатини, Олега, Веры, Елены, Марии, Александра, Лидии, Сергия, Зинаиды, или совета Тамары Марии Алексея, Алексея Кирилла, Мария, Анастасия, Андрея, Владислава, Натальи, Галины, Алексея, Неонилы, Елены, Фатини, Надежды, Александра, Александра, Алексея, Ольги, Анатолия, Сергия, Татьяна, Александра, Аполлинарии, Галины с чадами, Ариадны, Виктора, Марии, Сергия, Валерия, Златы, Леонида, Иулии, Николая, Ирины, младенца Александра, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Евгения и Анны, Андрея, Людмилы, Ильи, Вадима, Сергия, Виктора, Виктора, Олега с домашними кочадами. Дай им, Господи, здравие телесное и спасение души. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, Иоанна, Екатерины, Николая, Нины, Василия, Марии, Геннадия, Зои, новопредставленного Леонида и всех от век усопших православных христиан. Простим, Господи, всякое совершение воли и неволи, дарим Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, вот остается 9 минут до конца передачи. Вы как-то говорили, учили, как правильно говорить, проповедь, и говорили, что проповедь с чего начиналась, тем должна закончиться, да, сделав круг. Вот поэтому давайте закончим опять же торжеством православия. Ну, я хотел бы сказать так, поскольку я писал кандидатскую работу, вот, «История баптизма, разбор вероучения». Однажды я пришел в городе в одну баптистскую церковь, и там всегда дали возможность сесть. Ну и проповедник слово говорил, старший. «О, нас посетили православные, может, у вас есть что-то сказать нам? Я, ну, как благословите». Ну, зашел я за кафедру, перекрестился. Среди камеры женщина подошла. Я хотел бы задать вам такой вопрос. Кто нас спасает, Христос или церковь? И они все хором: Христос или церковь? Церковь нас не спасает. И смотрите, в Священном Писании написано, что церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. Если нас не спасает церковь, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. Они же не поняли. Но церковь – это тело Христово. Тело Христово. А глава этого тела – Христос. Если нас не спасает тело, то есть церковь не спасает, а спасает Христос, мы берем голову, отрываем от тела и хотим спастись с головой без тела. А тело составляет святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христова. Значит, не почитаем главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Это дьявол так устроил. Люди вроде бы, да, Христос, все, а Христа нет. Потому что сказано, что один Господь, одна вера и одно крещение. Господь много вер не создавал. Церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Это понятно. На такой раз пришел я. Говорю: почему мне не даете слово сказать? А то вы не в нашу струю говорите. Ну, правда, пришел человек один, покаялся, что ходил. Но это касается всех. И православных, и неправославных. Потому что Священное Писание – это как острый меч. Не так возьмешь, обрежешься. И не надо своему доверять уму. Я очень много объехал всяких протестантских церквей, беседовал с ними. Даже в Казахстане с одной протестантской церковью, там начетчики немецкие, которые всю Библию знали. Я им просто задал вопрос. Их там было человек 5. Я говорю, скажите, вот, 6 глава, сказано о хлебе. Христос говорит, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот во мне пребывает, я в нем, и воскрешу его в последний день. А кто не будет есть мою плоть и пить мою кровь, тот не имеет жизни со мной. Я говорю, вот, объясните, что это такое? Кто будет есть мою плоть и пить мою кровь? А нет, это надо разуметь Слово Божие. Под плотью. Я говорю, ну вот если сказано где-то, что о Духе Святом, Господь говорит, я дам тебе воду, самарянке, которой не будешь жаждать вовек. И там написано, это он говорил о Духе Святом. А здесь прямые слова. Я говорю, вас же этого нету. У нас есть хлебопреломление первой недели месяца. Я думаю, когда делаете преломление, вы же хлеб это не считаете телом Христовым. Да, мы считаем, что вот когда эти слова читаем, хлеб держим в руках, что тело Христово преломлялось на кресте. И мы видели, как кровь Христова лилась из ран. Это только воспоминание. Разве Христос не может, допустим, из воды притворил вино, а из вина в кровь? Конечно, тот человек, который никогда не знал Бога и вдруг через эту протестантскую церковь пришел, конечно, ему очень трудно понять, что Господь создал одну церковь, одно тело Христово, одно крещение, одна вера. Вот так. Ну, заканчивая свое слово, скажем так, потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. И святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатство мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваш вопрос отвечал основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Следующая передача у нас будет в среду по московскому времени 21:00. Если мы не успели на чьи-то вопросы ответить, простите. Просим святых молитв.